священное право встать на помощь народному суверенитету. Вот забавно, глубокомысленно заметил Лафайет Фанфану Тюльпану, когда счастливая весть о союзе достигла их ушей. Ах, господин генерал-майор, в том-то вся прелесть, в свою очередь, иронично заметил Тюльпан. А не на это ли вы столько лет трудились во Франции? И когда год назад вы сели на корабль, отправлявшийся в Америку, не для того ли, чтобы принести им ваши шпагу и талант, быть примером и иметь последователей? Боже, но не до такой степени, еще более задумчиво промолвил Лафайет. Второе последствие Саратоги, менее примечательное для всеобщей истории, но оказавшее влияние на судьбу Тюльпана, приезд в ноябре 1777 года в лагерь Веллифорж Присциллы Мильтон. Без нее, вполне возможно, жизнь обошлась бы с Тюльпаном иным образом. Может быть, он стал бы сенатором Коннектикута, хлопковым плантатором в Вирджинии? Праправнуки детей, которые не преминули бы появиться в Америке, жили бы в наши дни в Далласе, взирая на свои буровые вышки. Наш герой-весельчак затерялся бы на просторах США или стал куда серьезнее, но появилась Присцилла. Брючная мастерица Генри Барджойна, она, потеряв работу после жестокого поражения последнего, предложила свои услуги генералу Вашингтону. Но Вашингтон в них не нуждался и направил Присциллу к Лафайету, любителю заняться своим гардеробом, сохранившим французскую привычку, даже стоя по колено в дерьме, быть всегда в чистой рубашке и свежих брюках. Незаменимая в искусстве глажения, чистки, штопки и крахмаления, Присцилла Мильтон подошла ему. «Генерал-майор, а так именовали американцы нашего маркиза, вызвал сержанта и велел наилучшим образом разместить мисс Мильтон». Сержантом был никто иной, как Тюльпан. Он отыскал для нее грязный барак, где по прошествии всего лишь нескольких дней мы его видели занимающимся любовью. И он добился этого, несмотря на угрозы скорее убить себя, чем отдаться, ибо она, мол, в свои 25 лет непорочная девица. Ясно, что она себя вовсе не убила. А Тюльпан, если когда и каялся, то не кусал себе локти всякий день, когда отдавался чувствам, ибо она была не любовницей, отдававшей себя, а королевой кровопийц, любовных кровопийц, что еще хуже, да вдобавок еще и невыносимо болтливо. Он убедил себя никогда не слушать больше, чем половину того потока слов, которым она ему так досаждала. Эту полуглухоту облегчало, впрочем, то, что Присцилла ко всем ее клубкам, иголкам, утюгам и крахмалу была еще наделена от рождения ужасным вирджинским акцентом. Достаточно наслушавшись, чтоб представить, какое трагическое будущее ему уготовано, однажды в январе он открылся Лафайету во время инспектирования в заснеженном лагере, казавшемся в такой холодный день просто вымершим. «Она хочет за меня замуж, месье. Вот что приходится мне беспрестанно слышать». «Тотчас? Нет, слава богу, нет. Впрочем, она католичка и хочет быть обвенчанной только католическим священником, которого в нашем лагере, к счастью, нет. Не тотчас же, но сразу после войны». «Это дает вам время». «Может быть, но сколько? Всякая война когда-то заканчивается. Вот что меня удручает, месье». «Она очаровательна». «Да, малышка, но, говорят, прекрасно сложена, нет?» «Да, мсье». Затем рассеяно. «Очень красивая задница, мсье». «Ах!» — вздохнул Лафайет, помолчав. «Вот чего не хватает здесь, прекрасных задов!» «Мечтательно! У меня была кузина с прекрасной задницей. Что с ней стало, я себя спрашиваю». Здесь можно удивиться фамильярности между генерал-майором, к тому же и маркизом, и простым сержантом-простолюдином. Но мы в Америке, а не во Франции, а республиканский строй объединял людей чувством равенства. И не забудем, что этим генерал-майору и сержанту всего по 20 лет, а это сближает. И, наконец, с момента высадки 13 июня предыдущего года с брига «Ла Виктори», привезшего их из Испании, в Каролине, в маленьком порту Саут-Айнлет, они не разлучались, можно даже сказать, ни раз делили постель вплоть до разгрома под Брендивайном, о котором мы говорили до памятного 11 сентября прошлого года, когда, противостоя объединенным войскам Хоува и Корнуэльса, 6-тысячная армия Вашингтона быстро вышла из боя.